6. В 19 кварталах от того места, где Ходжес убирает айфон в карман пальто, совсем другой мир. Не очень хороший. Сейчас там сестра Джерома Робинсона, и она в беде. Симпатичная и серьезная, в форме школы Чапл Ридж, серое шерстяное пальто, серая юбка, белые гольфы, красный шарф на шее. Барбара шагает по Мартин Лютер Кинг Авеню, руки в перчатках крепко держат желтый Zapit Commander. На экране взад-вперед плавают рыбы из места рыбалки, хотя они практически невидимы в холодном, ярком свете зимнего полдня. МЛК-авеню — одна из двух главных магистралей района, известного как Лоутаун. И хотя здешние жители в большинстве своем черные, а Барбара сама черная, точнее, кофе с молоком, она здесь никогда не бывала и от этого чувствует себя глупой и никчемной. Это ее народ. Их предки могли загружать баржи и таскать тюки хлопка на одной плантации. Почему нет? И при этом она не заглядывала сюда ни единого раза. Ее предупреждали: держись подальше. Не только родители, но и брат. «В Лоутауне выпивают пиво, а потом съедают бутылку, в которой оно было», — однажды сказал ей Джером. «Такой девочке, как ты, делать там нечего». «Такой девочке, как я», — думает она. «Милой девочке из верхнего сегмента среднего класса, которая ходит в престижную частную школу, у которой добропорядочные белые подруги и ворох красивой и модной одежды, и деньги на карманные расходы. У меня даже есть банковская карточка. Я могу в любой момент снять в банкомате $60. Восхитительно». Идет она как во сне. И это действительно похоже на сон, потому что все вокруг такое странное, но находится менее чем в 2 милях от ее дома, уютного коттеджа Кейп Код с пристроенным к нему гаражом на 2 автомобиля, ипотечный кредит за который полностью выплачен. Она проходит пункты обналичивания талонов и чеков, ломбарды, забитые гитарами, радиоприемниками и сверкающими опасными бритвами с перламутровыми рукоятками. Бары, от которых разит пивом, хотя двери закрыты по случаю январского холода. Ресторанчики, торгующие на вынос, пахнущие жиром. Одни продают пиццу, другие — китайскую еду. В окошке еще одного — табличка с надписью «Кукурузные оладьи и листовая капуста, как готовила твоя мама». «Только не моя мама», — думает Барбара. «Я даже не знаю, что такое листовая капуста. Шпинат? Обычная капуста». На углах, похоже, на каждом углу, мальчишки в длинных шортах и мешковатых джинсах. Одни стоят у ржавых бочек с огнем, пытаясь согреться. Другие играют в сокс. Третьи просто приплясывают в большущих кроссовках и расстегнутых, несмотря на холод, куртках. Они кричат «Йоу!» своим знакомым и призывно машут руками подъезжающим автомобилем. Если кто-нибудь останавливается, протягивают в открытое окно целлофановые пакетики. Барбара проходит по МЛК-авеню квартал за кварталом, и каждый угол — как автокафе, только для наркотиков, а не для гамбургеров или тако. Она проходит дрожащих женщин в коротких облегающих шортах, куртках из искусственного меха и блестящих сапогах. На головах парики самых разных цветов. Она проходит пустые здания с заколоченными окнами. Она проходит разутый автомобиль, стоящий на ступицах и расписанный уличными афоризмами. Она проходит женщину с грязной повязкой на глазу. Другая женщина тащит за руку вопящего малыша. Она проходит сидящего на одеяле мужчину. Тот отхлебывает вино из горла, показывает ей серый язык. Тут бедность, тут отчаяние. И они всегда соседствовали с ней, но она никогда ничего не пыталась сделать. Никогда не пыталась сделать? Никогда даже не думала об этом? Что она делала, так это домашнее задание. Что она делала, так это по вечерам болтала по телефону и переписывалась с подругами. Что она делала, так это обновляла свой статус в Фейсбуке и волновалась о цвете лица. Она — типичный подросток-паразит, обедает в дорогих ресторанах с матерью и отцом, в то время как ее братья и сестры. Вот они, меньше чем в 2 милях от ее дома в пригороде. Пьют и наркоманят, чтобы хоть как-то скрасить свою ужасную жизнь. Ей стыдно за свои волосы, падающие на плечи. Ей стыдно за чистые белые гольфы. Ей стыдно за цвет кожи, потому что он такой же, как у них. «Э, черноватая!» — крик с другой стороны улицы. «Ты что здесь делаешь? Нечего тебе здесь ловить!» «Черноватая». Почти как в названии телесериала, который они смотрят дома и смеются. Но ведь он и про нее. «Черноватый», «Blackish». Комедийный сериал о негритянском подростке из богатой семьи, которая живет в квартале для бедных. Не черная, а черноватая, живущая как белая в районе для белых. Она может себе такое позволить, потому что ее родители зарабатывают много денег, владеют домом, расположенным в квартале, где люди настолько лишены предрассудков, что их коробит, если один из детей называет другого тупицей. Она может жить этой чудесной белой жизнью, потому что ни для кого не представляет угрозы, не раскачивает лодку. Просто идет своим путем, судачит с подругами о мальчишках и музыке, о мальчишках и одежде, о мальчишках и телевизионных программах, которые им всем нравятся, и о том, какую девчонку с каким мальчишкой они видели заходящими в торговый центр Бёрч-Хилл. Она черноватая. И слово это — синоним бесполезности, и она не заслуживает того, чтобы жить. «Может, так тебе и следует поступить. Пусть это станет твоим заявлением». Идею подает голос, и звучит она как откровение. Эмили Дикинсон говорила, что ее поэзия — письмо миру, который никогда ей не писал. Они проходили это в школе, но Барбара никогда не писала настоящих писем. Глупые эссе и разборы книг, и электронные письма, но ничего такого, что имело бы значение. «Может, пора написать?» Не ее голос, но голос друга. Она останавливается перед лавочкой, где гадают по руке и картам Таро. В грязной витрине словно видит отражение человека, который стоит рядом с ней. Белый, с улыбающимся мальчишеским лицом, падающими на лоб светлыми волосами. Оглядывается, но никого нет. Это все ее воображение. Она смотрит на экран игровой приставки. В тени навеса над витриной лавки предсказаний плавающие рыбы снова видны ярко и четко. Они плавают туда-сюда, но время от времени исчезают в яркой синей вспышке. Барбара смотрит в ту сторону, откуда пришла, и видит сверкающий черный пикап, который приближается к ней, едет быстро, меняя полосы движения. У него огромные шины. Такие автомобили мальчишки в школе называют «Бигфут» или «Большой гангста». «Если собираешься сделать это, сейчас самое время». Словно кто-то стоит рядом с ней. Тот, кто понимает, и голос прав. Барбара никогда раньше не задумывалась о самоубийстве, но в этот момент идея представляется ей совершенно здравой. «Тебе даже не надо оставлять записку», — говорит ее друг. Она вновь видит его отражение в окне, призрачное. «Сам факт прихода сюда станет твоим письмом миру». И это правда. «Теперь ты знаешь слишком много, чтобы жить», — сообщает ее друг, когда она вновь опускает взгляд на плавающих рыб. «Ты знаешь слишком много, и только плохое». Тут же добавляет: «Но это не значит, что ты ужасная». «Да, не ужасная», — думает она, — «но бесполезная, черноватая». Пикап приближается. Большой гангста. И когда сестра Джерома Робинсона шагает к краю тротуара, на ее лице счастливая улыбка.